Глава 7. Ловкость рук. «Можно я тебя причешу?» — виновато улыбнулась Анита, когда мы вернулись в замок. «Сначала я тебя», — миролюбиво отозвалась я. «В самом деле, не ругать же ребенка за то, что он хотел помочь». «Да, результат эффектный, мягко говоря. Но малышка не виновата в том, что ее магия так сильна». И тут я призадумалась, а на что способна эта маленькая девочка? Может ли она, допустим, перенести по воздуху тяжелое бревно или хотя бы разделить его на доски? О том, чтобы взять материалы для крыши из книг, я и не думала. При первом же дожде защита растает». Я проводила старой деревянной расческой по золотистым кудрям Аниты, стараясь делать это той частью, где осталось больше зубцов. Аккуратно распутывала колтуны и убирала застрявшие в прядях соломки. «Ты спишь на сеновале?» Отбрасывая очередную сухую травинку, поинтересовалась я. «Иногда». Резко кивнула она, и я быстро отпустила волосы девочки, чтобы ей не было больно. «Там мягко и приятно пахнет». Неопределенно отозвалась я, радуясь, что малышка не подвергает себя опасности, ночуя в комнате с покосившимся потолком. «А здесь есть неподалеку деревня или город, где можно приобрести продукты или нанять ремонтника?» Она посмотрела на меня через зеркало и помотала головой. Лицо ее приобрело грустное выражение, а глаза влажно замерцали. Поэтому я быстро сменила тему. «Хочешь, я заплету тебе косичку и уложу ее как корону?» «Конечно!» Радостно подпрыгнула она. «Мне опять стоило больших трудов не сделать ей больно. Вот же непоседливый ребенок. «Только нужна заколка!» Осеклась. «Какая заколка в мире, где живут в замке и спят на сене?» Поправилась. «Какая-нибудь ленточка». Анита вскочила и подбежала к старому сундуку, где я обнаружила платье. Откинув крышку, достала большие ржавые ножницы и лоскут. Высунув от старательности кончик языка, она неторопливо нарезала кусок ткани на неровные короткие ленты и протянула мне. «Нужно подлиннее», — покачала я головой. Отложив ножницы, малышка размяла пальцы и, прежде чем я успела возразить, выпустила маленькую искорку. Полыхнула синим, и я зажмурилась. А когда открыла глаза, то увидела облачко из летающих нитей вокруг расстроенной девочки. Синий пух оседал на ее золотистых волосах, делая малышку похожей на грустную мальвину. Я подошла и, опустившись на корточки, заглянула Аните в наполненные слезами глаза. «Ничего страшного, Ниточка!» Смахнула тонкие волокна с ее чуть вздернутого носика. «Можно сделать длинную ленточку и без магии». «Но остались только небольшие лоскутки!» Кивнув на сундук, насупилась Анита. «Смотри!» — подмигнула ей и, выбрав один из кусков, взялась за ножницы. Они оказались тяжелыми и тугими. «Святые пингвинята!» — в недоумении ахнула я. «Как ты смогла ими что-то разрезать? Сплошная ржавчина!» Огляделась и, отложив ткань, подхватила с пола кусок камня. Осторожно поскребла им по металлу. На колени мне посыпалась коричневая пыль. Анита поморщилась и, закрыв уши ладонями, воскликнула. Какой противный звук! Извини, отбросила я камень. Да и бесполезно. Таким камнем ножницы не заточишь. Нужен специальный или наждачная бумага, да хотя бы игла. Есть! Подскочила малышка и кинулась к сундуку. Покопавшись в нем, гордо продемонстрировала мне толстую иголку длиной с палец. Вот! Отлично! Я осторожно, чтобы не поранить ребенка, забрала ее и с усилием, разведя кольца ножниц, вложила между лезвиями иглу. Старый бабулин способ. Если как бы порезать иголку, то ножницы будут острее. С каждым движением металл становился светлее, появлялся блеск, да и поддавались ножницы все легче. Через пару минут я взяла еще один лоскут и воткнула в него иглу, чтобы не потерялась. Отложив его, подхватила первый и начала аккуратно отрезать ленточку шириной в пару сантиметров. «Если не разрезать до конца, — показывала крошке, — а перевернуть и начать делать то же самое с другой стороны, то...» Сделав еще несколько надрезов, я отодвинула инструмент и растянула получившуюся ленту за концы. «Вот в этих местах, где мы оставили, — показала Аните, — будет немного перекручиваться, но для наших целей сойдет. Садись, я тебя заплету». «Вот это да!» — восхищенно отозвалась Анита. Схватив ленту, она уселась на старый стул и внимательно рассмотрела ее. «И даже без магии!» «Не всегда нужно волшебство!» Смеясь, я еще раз провела расческой по волосам крошки, зачесывая ее роскошную шевелюру на правую сторону. Выделив три тонкие пряди на левой, начала плести аккуратную косичку. «Иногда достаточно смекалки или знаний. В моем мире, собственно, в основном только ими и обходились. А если что-то казалось фантастическим, было либо фокусом, либо обманом». Подхватывая в косичку прядки только со стороны макушки, я неторопливо и аккуратно выплетала вокруг головы девочки золотистую корону. «Красиво получается!» — глядя на себя в зеркало, прошептала Анита. «Мама меня так заплетала!» — с улыбкой поделилась я. «А ее бабуля...» «А теперь ты меня...» Девочка посмотрела на меня такими лучистыми глазами, что я не выдержала и обняла ее. «А что вы тут делаете?» В комнату важно вошел кот. По-хозяйски осмотрелся и, заметив ленточку, вдруг бросился на нее. Схватив зубами, метнулся к выходу, волоча разрезанную ткань по грязному полу. «Это мое!» — закричала Анита. — «Мне мамочка подарила!» Пустившись в погоню за воришкой, она подняла руку. Из ее тоненьких пальчиков сорвались две искры разных цветов. Фиолетовая врезалась в стену, отколов кусок камня, а розовая влетела в проем двери. Со стороны коридора послышался жуткий грохот и дикий кошачий вопль. «Кажется, я знаю, как замок пришел в такое состояние!» Коснувшись выбоины на стене, ошеломленно проговорила я и вздохнула. «Надо спасать кота!»